Маргарет, мне казалось, что вы лучше всех поняли, насколько опасно говорить при людях. Вы можете привести в комнату отдыха капитана Боуэна? Нет, не могу. Ему перевязывают голову. Маргарет, я думаю, вам следовало бы сделать то, что предлагает боцман. Ульбрихт впервые в присутствии других назвал ее по имени. «И приведите вашу подругу», — сказал Маккинон. «То, что я хочу сказать, может заинтересовать ее». Она бросила на него долгий, задумчивый взгляд, а затем, не промолвив ни слова, вышла из комнаты. Маккинон также задумчиво посмотрел ей вслед, а затем обратился к Джемисону. «Думаю, вам следует послать кого-нибудь из ваших людей за мистером Паттерсоном. Пусть он тоже придет сюда». Капитан Боун вошел в комнату отдыха в сопровождении доктора Синклера, которому ничего не оставалось, как прийти вместе со своим пациентом, так как он не успел еще заминтовать ему голову. «Похоже, нам придется опять менять наши планы», — произнес Маккинон с выражением боли на лице, причиной которой, однако, была не перемена планов, а то, что Джанет чересчур сильно перевязала его порезанную руку. «Теперь уже точно можно утверждать, что немцы, если им не удастся захватить нас, пошлют нас на дно. Сан-Андреас больше не госпитальное судно, а корабль полный сокровищ. Сколько их у нас на борту, я не знаю, но думаю, примерно на сумму в 20-30 миллионов фунтов стерлингов». Все молчали. Что можно было сказать на такое заявление? Уверенность боцмана отнюдь не вызвала моря голосов восклицаний, удивления, сомнения или недоверия. «Это, конечно, русское золото. Плата за ленд-лиз. Немцы хотели бы наложить на него свою лапу, поскольку золото есть золото. И не имеет значения, в какой стране оно произведено. Но если им не удастся этого сделать, будьте уверены, что и Британия его не получит. Дело вот в чем. Британскому правительству должно быть известно, что у нас на борту золото. Вы только задумайтесь над этим и поймете, что это спланированная совместная операция между советским и британским правительствами. Использовать госпитальное судно для перевозки золота?» В полном недоумении произнес Джемисон. «Британское правительство никогда не пошло бы на это». «Я не собираюсь комментировать ваше высказывание, сэр. Я считаю, что наше правительство, как и любое другое, способно на что угодно. Тем более, что в годы войны об этике отношений не говорят. И вообще, существует ли этика войны? Единственное, что я хочу сказать, что наше правительство с большим недоверием относится к русским, и наше исчезновение получит самое грязное истолкование, вплоть до утверждения, что русские, после того, как судно вновь пустилось в плавание, перехватили его, избавились от его команды, отправили Сан-Андреас в какой-нибудь порт Северной России, выгрузили золото, а затем потопили корабль. С другой стороны, они могут считать, что русские не отправили золото, потому что так и не дождались Сан-Андреаса. Но у русских есть свой подводный флот, небольшой, который базируется в Мурманске и Архангельске. Какого мнения будет придерживаться правительство, неважно. Результат в любом случае будет один и тот же. На радость немцам. Британское правительство придет к выводу, что русские не хотят и не умеют держать своих обещаний. Поэтому будет с подозрением относиться к возможным с ними сделкам в будущем. Доказать они ничего не смогут, а вот сделать — да. Сократить или совершенно приостановить любые поставки по ленд-лизу в Россию. Это окажется более эффективным способом прекращения поставок союзников в Россию, нежели действия немецких подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.